Что дает душе отказ от удовольствий? Вся жизнь человека построена на его стремлении к удовольствиям. Но они бывают разные. Один видит удовольствие в дискотеке, посещении ресторанов, баров. Другой в чтении книг, учебе или творчестве. То есть удовольствия бывают низкие и высокие. Поэтому они несут душе не только разные, но и противоположные качества. Так что постараемся разобраться, что дает душе отказ от них для двух основных типов индивидов – низких и высоких. Отказ от удовольствия есть. Первое. Сознательное лишение себя всего того, что индивид считает бездельем, увеселением и отдыхом для низкого индивида. Второе. Для высокодуховного индивида удовольствие связано только с действиями по наработке конкретных видов энергии. И если такой индивид откажется от удовольствия совершать любимую работу, то, следовательно, он откажется от работы и будет деградировать, чего просто не может случиться, так как высокие личности никогда не откажутся от своего любимого занятия. Следовательно, отказ от удовольствий могут совершать только низкие личности, так как удовольствие у них есть совершенно противоположные условия понятий, чем у высокодуховных личностей. И если личность низкая сумеет все же отказаться от удовольствий, то это значит, что она вполне осознала, что для нее работа начинает приносить ту истинную радость, которая не идет в сравнение с радостью от получения удовольствия от безделья. Поэтому отказ от удовольствий на низком плане есть ощущение своеобразного чувства радости от работы для души, что есть получение энергии в матрицу. Отказ от удовольствия ассоциируется с работой, направленной на совершенствование души. И поэтому формирование любого типа матриц начинается прежде всего с совершением какого-либо действия, то есть работы. Ведь действие есть частичная структура работы в целом. Работа как единоцелостная фактура представляет собой соединенную структуру множества действий. Совершаемое действие, дающее матрице качество, является причиной формирования матрицы, а также ее роста. Следовательно, чем больше действий, тем больше качеств. Но действия подразделяются на уровни. Поэтому каково действие по уровню, таково и полученное с помощью него качество. Таким же образом формируется и мощь матрицы, исходящая от уровневой мощи, полученного при совершаемом действии качества. Высшие уровни дают наибольшую мощь качеств. Мощь души складывается из совокупности накопленных в ней качеств. И чем больше в матрице качеств высшего типа, тем больше ее мощь, чего не может заменить совокупность множества качеств низкого типа. Отказ от удовольствия есть прежде всего ощущение предела, относительно которого индивид формирует свою структуру души, осознанно ощущая при этом свои устремления и желания. К данному моменту личность почти полностью меняет свои взгляды на жизнь, что открывает другую, до этого неведомую ей сторону мировоззрения в целом. Поэтому меняется все – тактика индивида, цели, стратегия и общее поведение. Причем личность может совершать действия, чуть ли не противоположные ее прежнему поведению. То, что раньше было сложным, становится простым. А то, что казалось невозможным, обретает вполне реальные формы. Ощущая мир с новой позиции, тот же самый мир, видишь и познаешь много неизведанного и нового. А это есть новый уровень с новыми условиями жизни, которые открываются лишь для этой личности. Ведь он весь состоит только из ее ощущений, ее познаний, качественных характеристик ее души, формирующих личный мир индивида. Мир один, но в относительности индивидуальных параметров каждой присутствующей в нем субстанции он различен и порой несоединим в данных различиях. Поэтому мир один и план один, а уровней данного плана множество. И нет в них одинаковых мировоззрений данного, хотя бы одного уровня. Сколько индивидов, столько и объективных реальностей, существующих у каждой личностной субстанции.